Глава 27. Мара. Гору, в которой мы прятались, сотрясали выстрелы бомбард, в воздухе висела рыжая пыль. При каждом толчке я боялась, что пещера обрушится, но Рубади заверили, что камень горы Дамав прочнее любого другого. По словам стражников, принцип вышел помочиться, пока я спала, и я опасалась, что его может задеть шальным взрывом. Я боялась и за Михея, ушедшего в бой, и за Ану, где бы она сейчас ни находилась. Я всего лишь узел страхов в обличье женщины. Так было с тех пор, как вернулся Васко. Он всегда заставлял меня бояться. Может быть, если он умрет, мне больше не будет страшно? Или мои страхи уже победили? Может, я обречена так жить, с колотящимся сердцем вглядываться в темные углы, просыпаться среди ночи, не в силах снова уснуть, потому что во сне меня ожидают лишь кошмары, и повсюду слышать крики дочери, когда Васко сует ее лицо в огонь. Но когда-то давно я была чем-то большим, чем узел страхов. Во мне теплилось нечто, зовущееся надеждой, и я чувствовала сладость ее обещаний. Я верила, что могу стать лучше. Я дала обет стать лучше, растила детей и пыталась быть доброй даже к незнакомцам. Я хотела учиться и хотела жить, и улыбалась блестящим камням у реки так же, как и красивому восходу. Мир был садом, и меня еще не кололи его шипы. Может, та счастливая я еще здесь, погребена под всеми этими страхами, ранена, но еще жива. Или она умерла, как многие невинные. Может быть, мне больше никогда не будет хорошо, разве что в меркнущих воспоминаниях о женщине, которой нравилось улыбаться и мечтать. Я задумалась, не так ли было и у Михея. Не чувствовал ли он себя погребенным под своим горем? Если я не способна помочь себе, вдруг удастся помочь ему? Он заслуживал немного доброты или даже тепла, разве нет? Но вот только под всеми моими страхами скрывалось еще одно чувство. Будто на струнах души кто-то играет прекрасную мелодию, далекую, но полную обещания. Аспария взяла меня за руку, выдернув из задумчивости, и пожала ее. Я пожала в ответ. Мы молчали. Мы обе знали, что можем лишь ждать у костра в пещере в коричневато-красных объятиях горы Дамав. Принцип давно уже должен был вернуться, поэтому я поднялась, чтобы пойти за ним. «Я уверена, что он просто не торопится», — произнесла Аспария. «Почему его вообще выпустили одного?» Если он достаточно взрослый, чтобы сражаться, то может и помочиться без помощи матери. Я должна пойти за ним. Я могу пойти с тобой, если это поможет тебе успокоиться. Я кивнула. Крестейские манеры держали меня в стороне от этих лошадников. Я не влилась в их ряды, впрочем, как и она. Ее манеры были... Я не могла определить. Мне не хватало житейского опыта, чтобы понять, с какой яблони это яблоко. Мы вышли из пещеры. В лагере царил хаос. Все дороги были запружены всадниками, рысью, скакавшими к полю боя. Они останавливались только возле кузнецов, прилавков с едой или древесных храмов, представлявших собой юрты у вечных дубов, окружавших гору. Лесные ведьмы сказали, что в этих дубах живут души древних. Мы поискали принципа среди вязов, где мочились все остальные, но его там не было. К горлу поднялась обжигающая желчь, а руки заледенели. Я задремала буквально на несколько мгновений, и он воспользовался возможностью сбежать. Нельзя было выпускать его из виду. Но, похоже, мальчишка заверил стражников, что только сходит помочиться, а раньше он никогда не лгал так дерзко. Он выбрал именно этот момент, чтобы начать, он... Отправился на поле битвы? Или последовал за Михеем? В окружении стольких всадников и лошадиной вони в голове у меня будто лопнул надутый мешок. Я начала заваливаться на бок, и меня подхватила Аспария. — Надо вернуться в пещеру, — сказала она. — Я попрошу друзей его поискать. Они не такие бесполезные, как кажется. Я видела, как Борис с завязанными глазами выслеживает оленя. Он тогда выиграл кучу денег. Но что если... Твоими «что если» делу не поможешь. Здесь 20 тысяч охотников. Он не мог уйти незамеченным, его быстро и с легкостью найдут. Просто предоставь это нам. Аспария подозвала мускулистого мужчину по имени Харл в рогатом шлеме на голове. К его спине была привязана булава, а взгляд был суровым и хмурым. «Ее сын пропал», — сказала Аспария по-крестейски. «Сын Малака наш сын», — ответил Харл. У обоих был тягучий акцент, только тянули они в противоположных направлениях. «Мы найдем маленького негодника». Харл направился к скоплению воинов. «Но я не могла вернуться в пещеру и отдыхать, пока принцип где-то там». «Я обыщу лагерь», — сказала я. «Будет лучше, если...» «Аспария, прости, но я не могу сидеть спокойно, пока оба моих ребенка...» Аспария, понимающе кивнула. «Ладно, я тебе помогу». Я не могла ничего разобрать в лабиринте юрт, прилавков, сараев и конюшен, построенных в первые дни после прибытия. Лошади почти полностью загораживали обзор. Я просто случайным образом выбрала направление и смотрела в оба, надеясь увидеть принципа, разглядывающего товары на прилавке или играющего с жеребятами. Мы подошли к скоплению прилавков, где продавались безделушки или снадобья, сулившие удачу в бою, и даже корни деревьев, якобы привезенные с Цесары, куда, по мнению здешних людей, 15 лет назад сошел Соклас. «Крестейка!» С идеальным произношением сказал седой лысеющий человек за одним прилавком. «У меня есть приворотное зелье. Одна капля в похлебку твоего мужа, и он всегда будет тебя удовлетворять». «Я ищу сына». Вон его зелье щекотало нос. «Светлые волосы, кудрявые, зеленые глаза». «Не видел его. Но у меня есть отвар, который творит чудеса со зрением, и ты его больше никогда не потеряешь». «Может, в другой раз». Аспария тронула меня за плечо и указала на столб дыма над скоплением юрт вдалеке. Оттуда с криками бежали люди. «Пожар», — сказала она. Я потерла руки, молясь, чтобы принцип отправился не туда. Молясь, чтобы пламя погасили, прежде чем оно распространится по всему морю юрт. К назревающему хаосу добавились и другие крики с противоположного направления. Мимо прилавков пробежала толпа, и, услышав, что кричат люди, другие тоже начали разбегаться, распространяя панику. Глаза продавца распахнулись, он выругался и поспешил вслед за потоком. «Червивая гниль!» — перевела Аспария и содрогнулась. «В лагере червивая гниль!» Я уставилась на землю. Выбирая между червями и огнем, куда отправился принцип? Странно, что червивая гниль пришла с северной части лагеря, которая тянулась к горному хребту. Ни в одной из деревень по пути не было червивой гнили. Но эта зараза известна своей внезапностью и разрушительностью. Я продолжала смотреть в землю, боясь похожих на змей тварей. Я никогда не видела их своими глазами, но слышала множество историй и видела изображения в книгах, которые читала в монастыре. Аспария потянула меня за руку. «Оставаться здесь безумие! Эти черви — враги самой жизни!» «А если принцип там, где черви?» «Ты иди», — сказала я. «Я еще немного его поищу». «Я пообещала Малаку позаботиться о тебе и ни за что не позволю бродить тут в одиночку. Но мальчишка умен, разве нет? Уверена, он догадается убежать вместе со всеми. Нам нужно укрыться за тем огнем. Пламя отлично поджаривает червей». Разумные слова, но я чувствовала себя эгоисткой, думая о своей безопасности, хотя принцип не нашелся. Что-то во всем этом казалось странным. Пожар на одной стороне лагеря и червивая гниль на другой, случившиеся одновременно. Я посмотрела на небо. В нем висел глаз, и его громадный красный зрачок глядел прямо на меня. Я впервые его заметила, хотя принцип видел его много раз. Красный Иоанн здесь. Аспария тоже смотрела на глаз. Иоанн следил за нами. Это его рук дело. И, может, Иоанн забрал принципа? «Мара!» Я обернулась и увидела кровавого колдуна возле древнего дуба. На нем был покрытый рунами халат, а с пальцев капала свежая кровь. Он не терял времени даром. «Пойдем к твоей дочери». Он зашагал к нам. Я схватила с прилавка бутыль с синей жидкостью. «Тебя ждет семья». Он показал мне открытые ладони. «Не нужно бежать. Не нужно сопротивляться. Позволь отвести тебя туда, где тебе следует быть. Ты одна из нас». «Нет». «Можешь отрицать сколько угодно, но это твоя тень. Она следует за тобой повсюду». Аспария вытащила из-под мехового плаща кинжал с костяной ручкой. Я жестом остановила ее. «Оружие не защитит от Иоанна». Васка хвастался передо мной его возможностями. Однажды он заставил солнце взойти на западе и зайти на востоке. «Он величайший кровавый колдун на земле», — говорил он, когда держал меня пленницей в комнате без окон под монастырем. «И у нас с ним общая цель». «Что ты сделал с принципом?» «Мальчишка меня больше не заботит». В монастыре они забирали у него кровь и даже вливали в него чужую. Я не поверила Иону ни на грош. «Пойдем к Ане. Она скучает по тебе». «Тогда верни ее». «Ты одна из нас». Он приложил сухую левую руку к сердцу. «Мне тоже было тяжело поначалу. Просто еще один голодный род, бегущий от кровавой чумы и не понимающий, почему у него никогда не было дома. Каждому из нас знакома твоя боль. Меня спасли воспоминания. Я помогу тебе вспомнить, Мара. Ты бежишь от себя самой. Вспомнив, ты обретешь покой. Освободишься от оков рушащегося мира». «Ты не хочешь, чтобы я вспомнила. Ты хочешь, чтобы я забыла свою дочь». Я подняла бутылку, будто меч. «Ты хочешь, чтобы моя любовь к ней остыла, и чтобы я любила только таких, как вы с ним? Но я никогда не позволю себе стать такой, как вы!» Он снова показал мне ладони. Они были пусты, как и его мольбы. «Мара, ты же знаешь, что мы с ним не отступим. Ты только все усложняешь. А чем больше ты усложняешь...» Он бросил взгляд на Аспарию. «Тем сильнее пострадают другие». Он начал волнообразно водить руками в воздухе. Кровь с пальцев оставляла в воздухе следы, будто на холсте. Руна, которую он начертил, засветилась, и из нее появилось облако. Я бросила бутылку ему под ноги. Разлетелись осколки, и синяя жидкость разлилась по земле. «Бежим!» Я схватила Аспарию за руку, и мы бросились прочь по тропе, затем по другой, и дальше через пустую, заваленную сеном конюшню. Мы спрятались за большой юртой с узором из улыбающихся деревьев. Я осторожно посмотрела за спину. Иоанн стоял неподалеку и чертил в воздухе новую руну. Из нее тоже выросло облако. Он выхватил короткий меч и погрузил в облако. Когда Иоанн его вынул, меч покрывало нечто, напоминающее мыльную пену. Михей рассказывал, как бросается огнем. «Иоанн собирается бросить в нас пену? Он никогда не причинит мне вреда, поэтому я предположила, что эта пена обездвижит или усыпит нас, подобно газу хита». Колдун приближался. Мы со Аспарией бросились к следующей юрте с узором в виде лошадей. Аспария все еще сжимала кинжал. «Убери его», — прошептала я. «Ты играешь со смертью». Она кивнула и сунула нож в карман плаща. Когда она отвернулась посмотреть на Иоанна, я вытащила кинжал и спрятала в рукаве. «Какой обет ты даешь во имя Архангела?» — много лет назад спросил меня иеромонах, когда я стояла на коленях у алтаря, приложив руку к груди. «Во имя Архангела я даю обет не причинять вреда ни мужчине, ни женщине, пока дышу». Что бы он подумал обо мне сейчас, увидев с кинжалом в руке? Иоанн приближался с правой стороны юрты, поэтому мы бросились влево. Там нас встретил еще один Иоанн. Оба они метнули в нас туман с меча. Но тот, что сзади, очевидно, был лишь зеркальной леворукой иллюзией. Я оттащила Аспарию назад, прежде чем ее коснулся туман, и промчалась сквозь фальшивого Иоанна к другой юрте. «Это твоя подруга-варвар?» — усмехнулся Иоанн. «Не хотелось бы, чтобы ты ненавидела нас еще сильнее, но я убью ее, если продолжишь все усложнять». «Беги», — прошептала я Аспарии. «Прошу тебя, дай мне разобраться с ним самостоятельно». По ее башмакам полз червь. Прежде чем она успела закричать, я зажала ей рот. Я чувствовала, что они тоже иллюзия, как и фальшивый Ион. Иначе они уже проникли бы в нас. Настоящим был только огонь, который Ион зажег на юге лагеря. Дым теперь застилал небо даже там, где стояли мы. «Я пойду налево», — прошептала я. «А ты, как только он приблизится, направо, поняла? Беги, не останавливайся». «Я не трусиха, я не...» «Ты должна найти моего сына». «Я знаю, что он тебе не сын». «Он не моей крови, но он мой сын. Найди его, пожалуйста. Предоставь этого ужасного человека мне». Ион вышел из-за угла слева, и Аспария бросилась вправо, прочь от нас. Я попыталась атаковать его, а затем свернуть в сторону, чтобы он не успел замахнуться мечом. Но Ион сделал то, чего я не ожидала. Он выставил плечо. Оно врезалось мне в грудь, и ребра пронзила боль. Я отпрянула к шесту юрты и упала на землю, пока Ион рисовал в воздухе еще одну кровавую руну. На его мече больше не было тумана, поэтому, по всей видимости, ему нужно было наколдовать новое облако. «Хит поможет унять боль», — сказал он. «И этот сон тоже». Он подул на появившееся из руны облако, и оно поплыло ко мне, закрыв из виду. Но оно закрыло и меня от него. Собрав все силы, я встала, но пригнулась ниже, чтобы глаз наверху не видел моих передвижений. «Ион!» Я сделала голос нежным, обезоруживающим. «Не делай мне больно!» «Я никогда не сделаю больно одному из нас. Позволь туману забрать тебя, Мара. Ты проснешься и увидишь лицо Анны, я обещаю». «Ладно». Кинжал скользнул из рукава в мою ладонь. «Да простит меня Архангел». И я бросилась сквозь туман, подняв клинок, и ударила Иона в грудь. Туман окутал меня мягкими складками, но кинжал попал во что-то такое же мягкое — плоть. Иан застонал и упал на спину, а я на него. Он смотрел в другую сторону. Что-то отвлекло его. Слабые очертания Аспарии сквозь сонный туман казались призрачными. Ее руки светились, словно пронизанные светом звезд. Иан содрогнулся. Он попытался оттолкнуть меня, но был слишком слаб. «Васка был прав. Ты коварна». Он кашлянул, заляпав кровью мою рубаху. «Я думал, ты приняла обед». С каждым словом из его рта выливалась кровь. Я обещала только защищать Ану и принципа. Да простит меня Архангел. Я выдернула кинжал, разбрызгивая красную кровь, и снова вонзила, прежде чем разум и руки отяжелели ото сна.